Оратория Генделя. Сколько раз я находил духовное подкрепление, слушая непревзойденное музыкальное произведение Генделя «Мессия». Оно записано на пластинке. Потрясающее по своей духовной силе произведение было создано композитором в трудной обстановке. Когда его здоровье окончательно пошатнулось, когда правая сторона его тела была парализована, когда не оказалось средств для жизни, тогда композитор нашел время проникнуться размышлением о смысле жизни. Все его существо заполнилось одним желанием – прославить Бога. И он прославил. Уединившись от мира, он создал неумирающее произведение искусства. Уже два столетия это произведение исполняется перед Пасхой, на Рождество. Два столетия верующие, да и неверующие, находят в нем бальзам для души. Скорби, которые посетили Генделя, обратились в великое благословение для людей всех поколений. Это бывает с каждым человеком, но не каждый ищет, подобно Генделю, утешение в Боге. Великое рождается в мучениях. Но как же после этого можно обижаться на Творца, когда нас постигают те или иные переживания? Джон Буньян оказался за свои убеждения в тюрьме. Без этого он никогда бы не написал своего классического произведения «Путешествие пилигрима». Высокую оценку этому произведению «Путешествие пилигрима» дал Пушкин. Каждый человек старается дорогу своей жизни сделать ровненькой, но это никому не удается. Много гор, много долин встречается на пути каждого, и все их надо преодолеть. Счастлив, кто в этом путешествии видит перед собою Создателя.